Глава 4. Австрия, 1978 год. В деревне ходило много баек о школе, хотя на самом деле там почти никто не бывал. По большей части все эти россказни были чистой воды фантазиями, навеянными ее загадочным видом. Порой по утрам, на рассвете, здание в центральноевропейском стиле, видневшееся среди гряды облаков, напоминала мираж, сотканный из переменчивого солнечного света. Прямоугольный цоколь был сделан из камня, добытого в местных пещерах, а первый этаж облицован под рустику. От верхних этажей его отделяла живая рамка из переплетенных лоз винограда. Центральный фасад, от которого ответвлялись восточное и западное крыло, украшали четыре ионические колонны и большие окна с треугольными фронтонами. Последний, четвертый этаж, венчал полукруглый купол. В центральной мансарде располагались часы, стрелки которых на людской памяти ни разу не сдвинулись с места. Поговаривали, что они показывают время смерти своего создателя, молодого архитектора из Линца, которого ровно в 3 часа убило молнией, когда он подошел к озеру, чтобы полюбоваться своим творением. Даже сейчас, спустя 2 столетия, старики говорили, что архитектора постигла божья кара. Эти места были созданы для тишины, ветра и альпийских цветов, а не для людской гордыни. Теперь, когда Магдалине выпала возможность рассмотреть школу вблизи, до нее дошло, почему это место окружало столько слухов. Все в этом здании было неуместным, излишним, прихоть избалованного аристократа, не знавшего ни в чем меры. Она добралась сюда пешком по дороге, ведущей от деревни до плоскогорья. Затем прошла по тропинке, огибающей гору с противоположной стороны, чтобы сократить путь. Озеро источало едкий запах водорослей и болотного ила. Оно казалось земной зеницей. Оказавшись перед входом, она совсем запыхалась, а из аккуратного шиньона выбилась кудрявая прядь. Проверяя чистоту туфель, она заодно подколола и непослушный локон. Массивная дверь распахнулась прежде, чем девушка успела коснуться звонка в форме волчьей головы. На нее сурово смотрело широкое, неопределенного возраста лицо. «Полагаю, вы и есть Магдалена. Следуйте за мной». Медсестра Агнес Браун была точной копией школы, в которой она обитала, неприступной и запущенной. Густые седые волосы обрамляли еще довольно молодое, вопреки ожиданиям Магдалены, лицо. Эта женщина могла бы без особых усилий выглядеть куда привлекательнее, но, видимо, в школе царили иные порядки. На собеседование Магдалену попросили явиться без макияжа, с гладко зачесанными волосами и в неброской одежде. С холодной вежливостью Браун показала девушке то, что считала своими владениями, судя по надменной царственной походке, которой она шествовала среди мрамора, позолоты и остатков роскошной мебели. В здании царила такая тишина, что Магдалена спросила себя, куда подевались воспитанники. Аккуратный вход украшала мозаика с гербом Австро-Венгерской империи, двуглавый черный орел на золотом фоне. На стенах теснились изображения охотничьих сцен. Единственным мрачным пятном в этом полинявшем царстве были настенные часы с головами мавров по бокам. Выражение их вырезанных из черного дерева лиц наводило ужас. А из распахнутых ртов торчали острые клыки из слоновой кости. Агнес Браун заметила удивление, промелькнувшее на лице Магдалены. «Материал для этой вещицы доставили прямо из Африки», — польщенно пояснила она. «Часы принадлежали семье управляющего. Затем он преподнес их в дар школе». Магдалена сочла часы отвратительными, но через силу улыбнулась. Теперь Браун неторопливо изучала ее, скрестив руки на животе. «Сделано со вкусом, не правда ли?» — поинтересовалась она. «Да», — пролепетала Магдалена, тут же осознав, насколько фальшиво прозвучал ее ответ. Взглянув на женщину, Магдалена заметила улыбку на ее лице. Агнес Браун выглядела весьма довольной. «Не смущайся», — услышала в ответ Магдалена. «Твоя маленькая ложь говорит о том, что ты сможешь приспособиться к этому месту. Работа в школе требует преданности. Это значит, что тебе придется поступиться личной свободой, в том числе и свободой мысли. Ты со мной согласна?» Магдалена и сама не заметила, как утвердительно кивнула. В этой женщине было нечто пугающее. Как и со школой, с ней что-то было не так.